Глава третья. Царь горы. Развязка. Пошла третья минута, как в городе Новый Екатеринбург начался маленький локальный Армагеддон. Раскаленные до красна каменные глыбы падали на щит одна за другой и в области неподалеку от него. В 2 километрах западнее, заняв высотку, люди сидели и ждали развязки. «Интересно, а почему Лид решил остаться, а не уйти вместе с нами?» — задала вопрос Динара, вертя пальцами рук родовое кольцо. «Думаю, здесь сейчас как минимум 2 причины», — ответил ей Сэм. «Первая — он не хочет открывать проход, так как частота падения небольшая, хоть скорость у метеоритов и приличная. Вполне возможно проскочить мимо». Или, к примеру, отменить действие заклинания и перебраться через мост. Их слабость — узкое место. Я до сих пор поражаюсь, почему они не плюнули и не пошли южнее. «Мы их передовой отряд раскатали. Наверняка они после этого слегка трухнули», — добавил Алекс. «Быть может, быть может. Второй вариант, пришедший мне в голову, для чего он это делает — провокация голема. «Нам ведь, по сути, только он нужен. Именно его неуязвимость наверняка сплотила людей вокруг него. Лид играет на его же поле неуязвимости, показывая, что он не один такой». Сэм закончил раскладывать картинку событий, поселившуюся в его голове. «А мне кажется, он просто выпендривается», — решительно заявила Эмбер. «Он всегда так делает перед самой жесткой заварушкой. Нас куда подальше и давай в одиночку всех месить». «Ну, я бы не был так категоричен. Его поведение в рисковых ситуациях скорее говорит о вере в собственную силу и выживаемость. Вспомните хотя бы переговоры с военными. Он ведь тогда хоть и был силен, но явно не сильнее роты солдат с огнестрелом. И что в итоге? Скакали перед ним как козочки. «Вроде бы заканчивается», — точа когти о металлический офисный сейф, заметил Волк. «Да, точно заканчивается. Сколько там щитов осталось? Не вижу», — отложил бинокль Медведь. «Сейчас узнаем. Кстати говоря, ночь какая-то светлая. Обратили внимание?» Волк высек искру, и та упала на бархатный ковер, прожигая в нем дыру. Он сразу достал из рюкзака бутылку воды и полил ковер во избежание пожара. Не то чтобы он сильно заботился о пожарной безопасности и прочем, но воспитание говорило, ошибки надо исправлять. «Да ну, обычно! Просто звезды светят, ну и полнолуние!» Дон усмехнулся. «Если начнешь выть на луну и обращаться, чур меня не трогай и не ешь! Я хоть и костлявый, но невкусный!» «Говнистый ты! Зачем Нелли голову дурил? Любовь до гроба обещал!» Кинула в него маркером со стола Динара. «Я обещал! Да, я сдержал слово! При первом же гробе наша любовь растворилась в неостановимом потоке времени!» Пафосно и с издевкой сообщил ей похититель женских сердец. «Ты ее тупо бросил возле похоронного бюро!» — возмутилась бывшая официантка. «Такая вот, сука, судьба!» — сокрушаясь, поведал нам Ловелас. Не по нику, но по натуре своей. «Козлина ты!» — показала ему факт Динара и отвернулась. Сэм подкрался со спины и, выйдя из тени, со всей дури припечатал Дону черпаком по кумполу. Время идет, а идиоты не меняются. «Ай, бля, да за что? Я же ей столько всего хорошего дал!» «Ага, смартфон разряженный, лейфборд разряженный, пауэрхост разряженный, ожерелье подарил, и то, падла, несистемная!» Не сдержала крика под конец Динара. «Но зато красивая, под цвет ее глаз!» «Бесишь, пиздец!» — заключила Динара и, сжав кулаки, пошла к лестнице на улицу. «Стой! Телепортом подкину!» «Сраку свою подкинь до ближайшего салона с итальянскими ремнями и отстегай себя хорошенько!» «Ого! Не знал, что ты любишь БДСМ! Респект!» — прокричал в сторону хлопающей двери Дон. Все сидели с каменными лицами, стараясь не заржать. «Ладно, поехали к Лиду. Алекс, проводи Динару. Вспыльчивая она последние пару дней». Народ повернулся к перепаханному полю у моста. Вернее, почти перепаханному. Довольно внушительный кусок земли и асфальта, примыкающий прямо к мосту, остался целёхоньким. «Сколько щитов снесли?» — задал интересующих многих вопрос медведь. 3 из 5, но если бы все они попали по щиту, все бы 5 разрушились. Много промахов у них было», — сообщил Лид. «Ты ж голема провоцируешь», — задал следующий вопрос медведь. «Можно сказать и так». «Тогда, кажется, тебе удалось. Вон идет процессия в нашу сторону», — заметил все так же внимательно изучающий обстановку на поле боя медведь. И действительно, на противоположной стороне моста шла целая кавалькада из бронемашин во главе с БМП и сидящий на нем тушей какого-то стеклянного человека. «Стекло?» — задал вопрос Сэм. «Не похоже». Лид лишь пожал плечами. «Кристаллы?» — сделал следующее предположение глава поселения. «Давай будем исходить из худшего. Алмазы». Когда закончились вопросы, я снял имеющиеся у меня наручи на магов и надел комплект камнешкурого дракона. По свойству второго наруча могу предположить его крайнюю полезность в столкновениях с такими вот упырками, как этот неофьючер-косплейщик Ленина. Ладно, пора повоевать по-настоящему. Если не все, то хотя бы часть их козырей мы выбили. Когда процессия дошла до середины моста, она остановилась. Ружья и автоматы были направлены вниз. «Пойдем, раз уж нас ждут», — спросил я у соратников. «Пойдем, послушаем послание». Выдвинулись мы аккуратно вперед, перенося щиты вместе с нами к опасному противнику. «Ну, здравствуй, наглая морда!» — поприветствовал я своего оппонента. «Такой же охреневший, как и рассказывали. Ты готов умереть в бою один на один?» «Что ты там лаешь? Извини, по-собачьи не понимаю». «Сейчас ты узнаешь, падла!» Мгновение, и о щит ударяется что-то и звонко разбивается. Какая-то серо-бурая капля жидкости мгновенно прожгла дыру в первом щите, уменьшив на жалкие единицы его площадь. Затем второй и третий. Произошло это в мгновение ока, отчего я даже не сообразил, что происходит. В сантиметре от асфальта капля застыла и взорвалась мириадами брызг, попадая на всех, кто был рядом со мной, и моментально испаряясь. Интуиция хоть и орала, но все произошло настолько внезапно и визуально непонятно, что я просто не знал, что предпринять. Я оглянулся на своих соратников, желая убедиться в том, что они остались целы, но спустя мгновение я полностью потерял контроль над собой. Мозг отключился, оставив глаза безучастными наблюдателями за воцаряющимся вокруг хаосом. Вот я пинаю, вынося с моста каменного Василиска. Вот за шкирку оттаскиваю и бью по морде волка, который уже раскрыл пасть над разрядившей в Рина каскад молний Эмбер. Время замедлилось, и я заметил за своей спиной тень с занесенной рукой. В ней был маленький предмет, направленный на мою спину. Что происходит? Замедление времени! Высокий шанс сдохнуть! Падла читерская! Хрен бы ты меня достал, если бы тело слушалось! Что за херня?» В статусе нашел короткую строчку, все объясняющую, и парочку сообщений системы. «Вы находитесь под воздействием эссенции хаоса. Ваше тело и разум действуют самостоятельно, игнорируя ваши желания». «Самостоятельно, значит?» «Время воздействия эссенции зависит от дозы впитанного хаоса и показателя духа и живучести. Воздействие эссенции хаоса на ваши мысли было окончено. Живучесть — 4-я ступень эволюции, 90 из 100, плюс 64. Дух — 4-я, 90 из 100, плюс 95». «Система должна быть логичной, так? Речь идет о духе живучести, теле и разуме. Живучесть, по идее, влияет на тело. У меня ее 154 единицы. Дух влияет на разум, мысли. Его у меня больше 185. Мысли я вернул под контроль. Тело и управление способностями все еще под воздействием хаоса. Кстати, не все сражались. Аля вот, например, мыла мост. Дон натирал свою наглую рожу кремом для лица. Или это кровь? Фу, бля! Реальный хаос вокруг. Щиты ничего не смогли ему противопоставить. А дальше алмазный гондон добил оставшиеся, судя по заметкам системы, копейки в пункте прочности щитов. Пока время практически замерло, быстро проверил свои возможности. Вкинул немного очков опыта в способность выживания в дикой природе, пробивая потолок на мастерский уровень. Прошло. Выходит, эволюционист работает. Это уникальная способность. Внеранговые на откате еще долго будут. А значит, настало время дублера. Хотя бы выиграть время до возвращения контроля над телом. Дублер! Стоило мне призвать своего верного помощника, как время восстановило свой бег, а способность замедления времени ушла на откат. Мощным пинком дублер в грудь ударил урода, чье лицо я так и не рассмотрел. Физика взяла свое. Хоть и не получил гондон урона, но даже порезанные в два, практически три раза, с учетом экипировки, тело дублера отшвырнуло алмазного гада на 5 метров, и тот грузно, с ударом о землю, упал на асфальт, теряя равновесие, и проехался еще 2 метра, выбивая искры и устраивая нехреновое светопредставление. «Давай же, сука, двигайся!» В ответ двинулся мой кулак, припечатав волка к асфальту и выбивая из него дух и сознание. Надеюсь, он не умер сразу. Удар у меня тяжелый. Вся надежда на его прочность и регенерацию. Вот, я занес еще раз кулак, чтобы добить друга, когда мне в бочину прилетел пинок от имитации собственного сапога. И этого хватило, чтобы я промахнулся и откатился в сторону на пару шагов. Костные пластины потрескались в районе ребер и стали тут же зарастать новой псевдотканью. Дублер растаскивал, отшвыривал, вырубал соратников, получал удары и повреждения. Ему прилетала магия из самых разных категорий, и от порезов и раздробленных костей он уже чуть живой двигался. От злости захотелось проораться. Я пыжился, стараясь преодолеть влияние хаоса, и спустя пару секунд у меня получилось. Сучара! Аура Титана! У меня будет сортир из алмазов сделанный! Нет, не у меня! Он будет, сука, общественный! Паломничество, падла, устрою! Насри в рот алмазного гондона! Ух, блять! Аура, помноженная на мою ярость, придавила большую часть народу вокруг, и я, пока они совсем друг друга не поубивали, активировал свет фараона. Свет фараона. Свет падает на воинов фараона, излечивая легкие раны, увеличивая регенерацию на 50%, снимая усталость, боль и восстанавливая 200 единиц выносливости всем в области действия способности. Радиус действия способности — интеллект метров. Ах, выговорился, аж полегчало. Прыгнул в центр месива и активировал гробницу. Гробница. Активация заклинания насылает морок иллюзорного лабиринта на врагов. Сложность лабиринта зависит от разницы интеллекта, заклинателя и жертвы. Дистанция воздействия — сфера радиусом 10 метров. Любой урон, полученный жертвой заклинания, развеет морок. Те, кто были в радиусе действия заклинания, просто упали на землю и перестали шевелиться. За границей были медведь и Эмбер. Она взмыла в воздух и швыряла того то в одну, то в другую опору моста. «Черная молния!» Активировано автоматическое восполнение маны на 500 единиц. Эффект способности резерв маны экипировки кольца мага. Упс, мана закончилась. Зелье в глотку, ведь камни пустые. Скачок к Эмбер. Увернуться от удара посохом. Что-то я его раньше не видел у нее. А, это кусок дорожного знака. Аккуратно вырубить одну. Огреть нежно по башке второго. Всех стащить в одну область. «Давай, Эмбер, я знаю, что у тебя точно есть нычка!» Я шарил по одеждам и карманам подруги в поисках камня маны и нашел-таки его. Он небольшой, и занимать инвентарь им имха неудобно. А на ячейках пояса слишком редко можно разместить что-то помимо зелий. 1000 маны впиталась в меня, и я тут же накрыл товарищей куполом. Видимо, этот идиот сказал держаться подальше, поэтому черти в лице наших противников не лезли. Но активно носились у моста, споря и выкрикивая. «Поздно, сосунки! Вы просрали свой шанс!» Под мостом раздался ненормальный звук бушующего моря. Появиться ему тут было неоткуда. А вот одну аппетитную каменюку я скинул с моста к чудищу канальному. Как ни старались, а все равно прилетело нам. Сука, какая же многогранная ты система. На каждый болт найдешь свой винт. И наоборот. «Стой, сука!» Голем все это время ковырял жестяную банку вырубленного, судя по статусу в клановом меню, Рина, поднял его над головой и захотел приземлить на колено. Выстрел морфа прямо в табло не пробил его, но заставил отшатнуться и опустить ногу. Консерва с поджаренным Рином с треском впечаталась в асфальт. «Иди сюда, штопанный!» Я вытащил из инвентаря чертяку и показал фак противнику. Тот показал фак мне в ответ и побежал. «От меня! В сторону своих войск!» «Грёбаный хаос!» «Иди сюда, клоун ряженый!» Я понесся за ним. Он был медлительный из-за своих характеристик, и влететь с колена ему в затылок был мой священный долг. Наколенная костная ткань треснула. «Падла!» «Василиск, продержись секунд 10, большего не прошу. Бросить его возле отрубившихся ребят нельзя. Никак нельзя!» Удары клюшкой посыпались по уроду, но не пробивали его. «Так значит?» «У меня есть пробойник и еще парочка сюрпризов против таких, как ты, сука, прочная!» Я стал колошматить клюшкой с огромным системным уроном по гаду в области бедра. На пятый удар услышал первый треск. На седьмой я отпихнул, спрятал ногу в пространственное кольцо. «Вторая нога! Руки! Че лежишь, как баба? Не нравится?» Я поднял этого гондона, весящего хрен знает сколько килограмм, над собой. Рост у него был раньше повыше моего. Сейчас же, с учетом биоброни, я им вертел, как хотел. Развернул головой вниз визжащую суку и воткнул в асфальт по плечи. Обрубки алмазных конечностей смешно двигались на общем фоне. «Подожди меня здесь, срамота ходячая!» В нашу сторону бежали решившие таки вмешаться, вопреки приказу, войска противника. «А ну пошли нахуй!» — рявкнул я во всю мощь своих легких. Под биоброней он звучал, как под маской. Если бы не мой нежный голосок в обычном состоянии, я бы сказал, что мог озвучивать Дарта Вейдера. А так, хрен пойми, никогда не мог быть объективным к собственному голосу. Пора нырять к Василиску на выручку, но и сортир свой будущий оставлять не хочется. Хотя это, конечно, больше эмоции. Максимум, на что я соглашусь, сделать из него люстру какую-нибудь. Прыгнув с моста, понял, что промахнулся. Успел цепануть рукой за какой-то металлический штырь и скорректировать падение на гигантскую черную спину рыбины. «Родео, сраная!» Я призвал рампотанг и стал нарубать сашими, пробиваясь к хребту твари. Тварь начала вертеться от боли, и спустя минуту, пару раз окунув меня в воду и тиранувшись по дну, выплюнула какой-то кусок непонятно чего в сторону берега и ушла под воду. Я в последний момент успел уловить системное имя — Василиск над непонятным нечто. Подплыл к берегу и ахнул. «Грёбано-покорёбано! Держись, дружище! По тебе будто стамеской прошлись в попытке вазу сделать!» «Бурга!» «Молчи!» Я влил 5 больших зелий восстановления здоровья в раскуроченный рот, прежде чем решиться перенести его к остальной команде. «Аля, ты в порядке?» Та кивнула, проводя пассы руками над покалеченными соратниками. Но, признав в моих руках Василиска, с ужасом во взгляде побежала навстречу и сходу активировала ряд заклинаний. Вдалеке, на другой стороне моста, алмазную жопу с покалеченным телом стальными тросами волокли по асфальту, вырвав его из места нашего расставания. Я направился было к ним, но, смотря на пустой резерв маны и перешедшую в красный уровень выносливость, оглянулся на своих полуживых товарищей и остановился. «Бегите, суки! Бегите! Когда я приду к вам, то живые позавидуют мертвым!»